Тарианская империя. Книга первая. Судьба правит галактикой. Денис Ган. Вселенная богата. Вселенная необъятна. Вселенная полна тайн. Огромное количество миров так или иначе сосуществуют в ней. Огромное число рас влияют на ее развитие. В открытом космосе странным образом гибнет военный крейсер. С него живыми подбирают только двоих – взрослого картанца и маленького ребенка. Капитан грузового корабля, спасший несчастных, доставляет их на свой мир. Он еще не подозревает, что эта встреча вскоре всколыхнет всю империю и погрузит ее в пучину жестокой войны. Меня заботит, как мы во все это умудрились вляпаться. Жили себе тихо, мирно, на спокойной планете, строили свои планы на будущее, мечтали путешествовать на своем корабле, и вот на тебе. Сидим теперь на этом своем корабле, заполненный имперскими солдатами. И на пороге возможное вторжение в империю, о котором никто не знает. Перед вами первая книга космической саги «Тарианская империя». Первая из многих. Денис Ган. Тарианская империя. Книга первая. Судьба правит галактикой. Читает Шильников Руслан.